Ожирение тоже может вредить мозгу. Мы все знаем, что избыточный вес вреден для здоровья по многим причинам. И недавно к списку причин добавилась еще одна. Последние научные исследования подтверждают, что ожирение губительно не только для физического, но и для психического здоровья. Наука еще пока не обнаружила прямую причинно-следственную связь между болезнью Альцгеймера и ожирением. Тем не менее, существует предположение, что ожирение способствует развитию диабета, который, в свою очередь, может ускорить наступление болезни Альцгеймера, но подтверждений этому пока нет. Однако ученые единодушны в том, что ожирение является признаком неправильного питания и/или плохого пищеварения. Это может казаться парадоксом, но ожирение может быть следствием постоянного недоедания. Это тот случай, когда, несмотря на то, что вы едите много, организм не в состоянии адекватно переваривать и усваивать потребляемую пищу. Так, например, если вы потребляете много продуктов пищевой промышленности, они наполняют ваш организм пустыми калориями, лишенными полезных нутриентов. Как уже указывалось, эти продукты напичканы также вредными химическими соединениями, такими как нитраты и эксайтотоксины, в частности глутамат натрия. Со временем употребление такой пищи приводит к накоплению токсинов в печени и желчном пузыре, что влечет дальнейшее ухудшение пищеварения. В любом случае, ожирение чрезвычайно опасно по ряду причин. Лишний вес подвергает ваше тело ненужному напряжению, и постепенно это влечет за собой ухудшение здоровья и повышает риск развития болезни Альцгеймера. Согласно результатам исследования, проведенного Американской академией неврологии, лишний вес в среднем возрасте особенно опасен. Даже небольшое увеличение массы тела способно значительно повысить риск развития болезни Альцгеймера. Исследователи взяли данные по 8500 близнецам из шведского регистра близнецов, где на протяжении более чем 30 лет отслеживался их рост и вес. Их разделили на группы в соответствии с индексом массы тела, ИМТ, зафиксированным в среднем возрасте, и затем сопоставили это с информацией о диагностированном слабоумии после достижения 65 лет. Выяснилось, что у людей, имеющих избыточный вес в среднем возрасте, вероятность развития болезни Альцгеймера в старости на 80% выше, чем у людей с нормальным ИМТ. К подобному выводу пришли и авторы другого исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Neurology. Ученые измерили уровень абдоминального ожирения и индекс массы тела у 6500 участников в возрасте от 40 до 45 лет. 30 лет спустя, когда возраст участников перевалил за 70, исследователи проверили, у кого из них развилась болезнь Альцгеймера или иные формы слабоумия. Обнаружилось, что у тех, кто имел наибольший объем талии, риск развития деменции был в 4 раза выше, чем у участников с наименьшим объемом талии. Интересно отметить, что абдоминальное ожирение, пивной живот, повышает риск развития слабоумия даже у людей, которые имеют нормальный общий вес. Что касается тех, кто имел ИМТ в нормальных пределах, то риск развития слабоумия у людей с наибольшим объемом талии оказался на 90% выше по сравнению с теми, кто имел наименьший объем талии. Среди людей с общим избыточным весом большой живот увеличивал риск на 80% по сравнению с меньшим животом. Возможно, это связано с тем, что брюшной жир ближе к основным внутренним органам, таким как сердце и легкие, чем жир, запасаемый в других частях тела, а потому он в большей степени воздействует на жизненные процессы. Так или иначе, все большее число исследований подтверждают, что поддержание нормального веса в среднем возрасте помогает снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. Вот вам еще одна причина переключиться на здоровое питание и как можно скорее отказаться от привычки к сладкому и мучному, если других причин было недостаточно.